Глава 7. О гноме Миме. Ныне пойдет речь в повести о малом гноме именем Мим. Давно позабыты малые гномы, ибо Мим был последним. И даже в древние дни знали о них немного. В старину эльфы Белерианда звали их Нибин Нагрим, но жаловать не жаловали. А сами малые гномы любили только себя. Если ненавидели они и боялись орков, то и эльдер ненавидели едва ли меньше, а изгнанников превыше прочих. Нолдор, говорили они, украли земли их и дома. Именно малые гномы первыми обнаружили Нарготронд и начали рыть пещеры задолго до того, как из-за моря явился Финрод Фелагунд. Иные утверждали, что Нибин Нагрим ведут происхождение от гномов, изгнанных из гномьих городов Востока в древние дни. Задолго до возвращения Моргота забрели они далеко на запад. Не признавали они над собой правителя, и число их было невелико, потому руду добывали они с превеликим трудом, и приходило в упадок кузнечное мастерство их, истощались запасы оружия. И привыкли они таиться и прятаться, и умолились ростом и статью в сравнении с восточной родней, ходили сгорбившись, крадучись быстрыми перебежками. Однако ж, как и все гномы, они были куда сильнее, нежели казалось на первый взгляд, и умели выжить в самых суровых и тяжких условиях. Со временем, впрочем, они выродились и вымерли. И не осталось их ныне в Средиземье, кроме одного только Мима и его двух сыновей. А Мим был стар даже по меркам гномов, стар и позабыт всеми. После ухода Белега, а произошло это на второе лето после бегства Турина из Дариата, худо пришлось изгоям. Шли проливные дожди, неурочные в это время года. Орки в еще более великом множестве приходили с севера, по старому южному тракту переправлялись через Тайглин и кишмя кишели в лесах вдоль западных границ Дариата. О безопасности и об отдыхе оставалось только мечтать. И отряд чаще оказывался в роли дичи, нежели охотников. Однажды ночью, когда затаились изгои в темноте, не зажигая огня, Турин задумался о своей жизни и пришел к мысли, что недурно было бы ее улучшить. «Надо бы подыскать какое-нибудь надежное убежище», — размышлял он. Да запастись всем необходимым в преддверии зимних холодов и голода. Но он знать не знал, куда податься. На следующий день повел он своих людей на юг. Дальше, нежели они когда-либо уходили от Тайглина и от границ Дариата. И спустя 3 дня пути они устроили привал на западной окраине лесов долины Сириона. Здесь было суше, и деревья росли реже. Местность постепенно повышалась, переходя в вересковые нагорья. В скорости, когда уже угасали серые сумерки дождливого дня, случилось так, что Турин и его люди укрылись в зарослях астролиста. А дальше начиналась безлесная пустошь, усеянная огромными валунами. одни стояли наклонно, другие громоздились беспорядочной грудой. Все было тихо. Лишь дождь шелестел в листве. Внезапно часовой подал сигнал, и, вскочив на ноги, изгои увидели, как между камней, крадучись, пробираются три фигуры в серых одеждах с капюшонами. Каждый тащил на себе громадный мешок, однако шли они быстро. Турин окликнул их, веля остановиться, а его люди бросились на чужаков, как гончие. Но те, как ни в чем не бывало, продолжили путь, и хотя Андрак выстрелил в них, двое исчезли в сумерках. Один отстал, будучи менее проворен или тяжелее нагружен. Его схватили и повалили на землю. Множество крепких рук держали его, не выпуская, хотя он вырывался и кусался, как зверь. Подошел Турин и упрекнул своих соратников. «Что у вас тут такое?» — спросил он. «К чему такая жестокость?» «Это же сущий карлик, да и стар в придачу. Что в нем вреда?» «Оно кусается», — отозвался Андрак, баюкая кровоточащую руку. «Это орк или какой-нибудь орочий сородич. Убьем его». «И так ему и надо, раз не оправдал наших надежд», — подхватил второй изгой, завладевший мешком. «Тут одни только коренья да камешки». «Нет», — возразил Турин, — «у него борода, да это всего лишь гном, сдается мне. Дайте ему встать, пусть говорит». Вот так в повесть о детях Хурина вошел Мим. Он с трудом встал на колени у ног Турина и взмолился о пощаде. «Я старый беден», — сетовал он, — «и всего лишь гном, как ты говоришь, а вовсе не орк. Зовусь я Мим. Не дай им убить меня, господин, ни за что, ни про что, как поступили бы орки». И пожалел его Турин в сердце своем, но молвил: «Бедняком ты кажешься, Мим, хотя странно мне это в гноме. Мы же еще беднее, сдается мне, бесприютные и гонимые люди. Если бы сказал я, что из одной только жалости мы не щадим, ибо велика нужда наша, какой выкуп предложил бы ты нам?» «Я не знаю, чего ты желаешь, господин», — опасливо произнес Мим. «Сейчас немногого», — промолвил Турин, невесело оглядываясь по сторонам, в то время как дождь заливал ему глаза. «Надежного укрытия на ночь и не в лесной сырости. Несомненно, у тебя самого такое есть». «Есть», — отозвался Мим. «Но в выкуп я его не отдам. Слишком стар я, чтобы жить под открытым небом». «И вряд ли состаришься еще на день», — промолвил Андрак, подходя вплотную с ножом в здоровой руке. «От этой беды я тебя так и быть избавлю». «Господин!» — вскричал Мим в великом страхе, обнимая Туриного колени. «Если я потеряю жизнь, вы потеряете прибежище, ибо без Мима вам его не сыскать. Отдать свое жилище я не могу, но часть его уступлю. Там просторнее, нежели в былые времена. Слишком многие ушли навеки». И он разрыдался. «Твоя жизнь в безопасности, Мим», — промолвил Турин. «По крайней мере, до тех пор, пока не доберемся мы до его логова», — добавил Андрак. Но Турин обернулся к нему и молвил: «Если Мим без обмана отведет нас к своему дому, и дом окажется хорош, тогда жизнь его будет выкуплена, и никто из моих людей не поднимет на него руку. Даю в том клятву». И Мим облобызал колени Турина и молвил: «Мим будет тебе другом, господин». «Поначалу думал он, что ты эльф, судя по речам твоему голосу. Но ежели ты человек, оно и к лучшему. Мим эльфов не жалует». «Но и где же твой хваленный дом?» — не отступался Андрак. «Должен он быть и впрямь хорош, чтобы делить его с гномом, ибо Андрак не жалует гномов. Мало доброго рассказывается о гномах в преданиях, что народ его принес с востока. «О себе люди оставили памяти похуже», — отозвался Мим. «Суди мой дом, когда его увидишь. Но в темноте вам до него не добраться, неуклюжие вы овальни. В свой срок я вернусь и провожу вас». С этими словами гном поднялся на ноги и подобрал свой мешок. «Нет-нет!» — закричал Андрак. «Вожак, ты ведь этого не допустишь? Иначе только старого пройдоху и видели». «И впрямь темнеет», — отозвался Турин. «Пусть оставит нам какой-нибудь залог. Отдашь нам на хранение свой мешок вместе с поклажей, Мим?» Гном в превеликом смятении вновь рухнул на колени. «Кабы Мим не собирался возвращаться, так уж верно и не вернулся бы ради старого мешка с кореньями», — промолвил он. «Я приду, пустите меня». «Не пущу», — отозвался Турин. «Ежели не желаешь ты расставаться с мешком, значит, останешься с ним вместе. Проведешь ночь под пологом ветвей. Так, может, статься, и нам посочувствуешь в свой черед». Но приметил он, равно и прочие, что Мим дорожит своей ношей куда больше, нежели можно было бы ожидать по виду мешка. И повели изгоя старого гнома в свой жалкий лагерь. По пути бормотал он что-то себе под нос на странном языке, хриплом от застарелой ненависти. Но когда связали ему ноги, разом притих. Видели часовые. Всю ночь просидел он молча и недвижно, как камень. Лишь бессонный взгляд посверкивал во мраке, как озирался гном по сторонам.